Экспериментировать и воплощать. Большинство художников попадают в одну из двух категорий. Они либо экспериментируют, либо воплощают. Экспериментаторы любят мечтать и играть. Доводить работу до конца и отпускать ее в мир им труднее. Воплотители – их зеркальный образ, перевернутое отражение. Они мчатся к цели и сразу знают, чего хотят. Им не так интересно исследовать возможности и альтернативы на стадиях экспериментов и мастерской. Каждому есть чему поучиться у другого. Воплотителям полезно уделять больше времени начальным этапам. Писать сверх минимума, экспериментировать с материалами, вариантами, точками зрения, дать себе пространство для импровизации и неожиданности в процессе. Экспериментаторам стоит доводить хотя бы часть работы до конца. Рисунок, песню, главу книги. Даже просто принять одно базовое решение, на которое будет опираться все остальное. Возьмите, к примеру, альбом. Если вы музыкант и 10 песен для вас слишком сложно, сосредоточьтесь на двух. Если сузить и упростить задачу, происходят перемены, а завершение даже небольшого сегмента укрепляет веру в себя. Переход от второго пункта к третьему легче, чем от нулевого ко второму. А если застрянете на третьем, пропустите его, сделайте четвертый и пятый. Доведите до конца как можно больше составляющих проекта, не зацикливаясь. Когда нагрузка снизилась, вернуться гораздо легче. А знания, которые мы получаем, завершая другие части работы, нередко становятся ключом к преодолению более ранних препятствий.